Глава 39. Ангелина. Ярик написал мне часа через три, сказал, что доехал к себе и спросил, как обстановка дома. Сложно было поверить, что теперь мы вроде как... Хотя я до сих пор не знала, в каком статусе я для него. Девушке или той, с кем можно поцеловаться, развлечения ради. Стоп. Яр недава. Это я уже успела уяснить. Зря вообще надумала себе что-то плохое про Громова. Конечно, его поведение или вот эти высокомерные взгляды, высказывания на мой счет добавляли масла в огонь моей фантазии. Но теперь я понимаю, что Ярослав не просто хороший. Он придерживается определенных принципов, и в его привычки устроить спектакль в главной роли с лучшим другом не входит. Как не входят и отношения, в духе поигрался и забыл. В любом случае, мне нужно просто подождать или потом задать вопросы, которые меня интересуют. Чего накручивать себя лишний раз? На следующий день мама сообщила, что мы снова едем в школу вместе. Она хотела, чтобы Юрий и Вадима подвез, но брат слег с простудой. Оказалось, ночью у него поднялась температура, а мама, как и полагается, просидела рядом с кроватью сына. Самое забавное, Вадим утром, несмотря на плохое самочувствие, весь светился. Он даже кофе заварил на всех. «Ты чего такой счастливый?» — спросила я за завтраком. Брат наклонился ко мне, отодвигая чай с малиной, и прошептал. «Ничего». «Как маленький», — усмехнулась я. «Нормальный», — надулся он. А потом, смотря на довольное выражение лица Вадима, на то, как мама целует его в лоб, проверяя, не горячий ли тот, как подает ему таблетки и делает компресс, я поняла, она давно так не заботилась о нас. Мы уже были взрослыми, могли сами и таблетку в рот положить, и градусник под мышку сунуть. И если я болела частенько, то Вадим наоборот, от силы раз в год. Он был у нас крепким орешком, готовым побороться с любым вирусом. Однако даже такой взрослый орешек мечтал вновь стать ребенком, которого будет хоть пару часов опекать мама. Это было умилительное зрелище. В школу в этот раз я собиралась словно на парад. Взяла новые тени, подвела глаза — румянами, оттенила щеки и на губы нанесла матовую помаду морковного цвета. Вместо привычных брюк надела черную юбку с высоким поясом, сверху тонкую белую кофточку с V-образным вырезом. Покрутилась перед зеркалом, поправила распущенные пряди и, довольная собой, улыбнулась. «С ума сойти!» — прокомментировал Вадим, провожая нас на пороге. На парковке во дворе нас уже ждал старенький Lexus Юрия. Однако не только он там был. В районе детской площадки, вырисовывая восьмеркой круги, ходил Ярослав. В черной кожанке, джинсах и кедах он выглядел, как всегда, стильно. «Это как понимать?» — нахмурилась мама при виде Громова. «Хотела бы я и сама знать, как. Яр мне не говорил, что будет ждать перед школой. Хотя в сердце сразу сладко кольнуло, словно там распустились цветы. Подпрыгнула бы от радости, да вовремя вспомнила, как глупо это будет выглядеть. Поэтому я лишь сдержанно улыбнулась. Для меня самой сюрприз, правда?» — постаралась я оправдаться. Тем временем Ярослав заметил нас с мамой и двинулся в нашу сторону. Он шел в развалочку, словно могучий лев, вальяжно передвигаясь по завоеванной территории. Одним словом, уверенности Яру было не занимать. «Добрый день!» — поздоровался Громов. «Уж не знаю, добрый ли», — недовольно поджала губы мама. Она явно не планировала, что все сложится таким образом. «Вас так погода огорчила?» — Яр выгнул бровь, хотя казалось ему глубоко наплевать на мамино настроение. «Если вы, Ярослав, влияете на погоду, то да, она меня огорчила. На что я только не влияю, поэтому предлагаю заключить перемирие, иначе вечный дождь вам обеспечен». Глаза мамы расширились, словно две монетки. Мне показалось, ее задел ответ Яра. Не особо уважительный, местами с насмешкой. Она не привыкла к такому отношению к ней, надо будет попросить Громова вести себя мягче. «Не опоздайте в школу», — прошептала мама и вдруг развернулась и ушла к машине Юрия. Я была в шоке, что она так легко отпустила меня с Ярославом. Говорила же, что он ей не нравится. Мы с ним переглянулись, а затем Яр сделал шаг ко мне, подался вперед и поцеловал меня в щеку. От прикосновения его холодных губ по телу побежали мурашки. Я смущенно склонила голову, сдерживая улыбку, которая возникла от потока чувств, что захватывали меня. Никогда подобного не было. Это что-то невероятное. «Пошли, мамина дочка», — сказал Яр. И мы стали спускаться на главную улочку, которая вела в сторону школы. Шли просто рядом, болтали о разном, но не держались за руки. А мне так хотелось ощутить тепло его ладони. Буквально в 500 метрах от школы я не выдержала и сама взяла его руку и переплела наши пальцы. Сжала крепко их и отвернулась к дороге, чтобы скрыть от него свои полыхающие щеки. «А ты умеешь удивлять», — тут же отозвался Яр. Он посмотрел на наши сцепленные руки. Я ощущала это интуитивно. Кожа вспыхнула пламенем от его взгляда. Поэтому я поспешила перевести тему. «Я слышала, завтра у вас игра?» «О, да». Он тут же изменился в голосе и стал серьезным. «Приходи, если любишь смотреть, как мужики гоняются за шайбой». «Приду», — согласилась я. «Раньше мне не нравился хоккей, но теперь даже интересно увидеть Яра другим. Займешь мне место? Обязательно. Будешь одна или с братом?» Он боковым зрением поглядывал на меня, а я думала, какие на вкус сегодня у него губы. Они выглядели безумно чувственными и притягательными. Кажется, у меня окончательно сломались тормоза. «Одна. Вадим болеет. Уж не хитростью ли?» «Увы, от него болезни помогает Терафлю», — хихикнула я. «Интересно, что помогает от моей болезни», — задумчиво произнес Яр. «Наверное, я? Хотелось бы поспорить, но, кажется, ты права». Я так и не поняла, пошутил Громов или был серьезен, но обижаться не стала. В конце концов, мы оба еще не до конца осознали, что между нами. Пожалуй, это нормально. Находиться в смятении, особенно парням, особенно Яру. Интересно, он когда-нибудь влюблялся по-настоящему? Когда мы пришли в школу, в очередной раз поймали на себе 1000 изучающих взглядов. Даже встретили Сашу в коридоре, от которого за версту несло дорогими, но ужасно приторными духами. К моему удивлению, Дава поздоровался, одарив меня дружелюбной улыбкой, и стал задавать будничные вопросы из серии «Как дела?», «Как вам погода?», «Придешь на нашу игру?». Я отвечала односложно, то и дело поглядывая на Ярослава. Он же вообще не смотрел на своего лучшего друга, и хотя внешне Громов оставался закрытой книгой, мне вдруг показалось, в нем что-то изменилось. Словно Яр скрывал за маской равнодушие вспыхнувшее пламя в отношении Давы. Неужели я перессорила их? В горле комом осел неприятный осадок. «Что с тобой?» — спросил Громов, когда мы остались одни и подошли к моему кабинету. «Соскучилась по твоей улыбке?» — съехала я с темы. «Девочка моя!» — он положил ладонь мне на поясницу, а сам наклонился и замер возле моего уха. Его дыхание пробуждало во мне искорки, от которых не иначе, как плавилась кожа. «Моя улыбка — вещь редкая, и ее надо заслужить». «И что мне надо сделать?» — подыграла я ему, обхватывая руками вокруг талии. Быть в объятиях Ярослава мне безумно нравилось. Они сводили с ума, от них подкашивались ноги. «Может, снова спрячешься со мной в шкафу? В раздевалке?» — томным голосом ответил Яр. Он обхватил губами мочку моего уха и прикусил ее. «Божечки! я превратилась в растопленный шоколад. Мне до чертиков захотелось поцеловать Ярослава. Что он творил со мной? Было стыдно, но хотелось продолжения. «Подумаю», — уклончиво прошептала я. «Беги, Абрамова», — сказал Яр, и магия нашей близости вмиг рассыпалась, подобно звездам, что падали летом в метеорном потоке. «Угу», — коротко кивнула я и шмыгнула в кабинет под его пристальным взглядом.